Третье. Сначала Рапфия почувствовал колебание воздуха, после чего его слух уловил топот конских копыт. Талх перемещался по пустому дому, выглядывал в окна, спрашивал себя, пойдут ли воины коменданта на что-то посерьезней, нежели не самое умелое наблюдение за домом. За домом, где остался всего один Талх. Были сомнения, оставаться ли кому-то. Рапфия, так же как Старх и Луш, мог покинуть бывшее прибежище Связного Ордена. Немного испачкав плащ, преодолевая путь к свободе ползком, глава Ордена и его ближайший советник, потратив на все менее часа, выскользнули из ловушки, что устроил им комендант. Они ушли влево от дома, где, по словам Рапфии, был всего один человек. Сейчас они оказались в доме наискосок через дорогу. Приземистое каменное строение, выбранное заранее. Хозяева отсутствовали, то ли ночевали перед воротами, то ли их вообще не было в городе. Во всяком случае, выбора не было. Дома по сторонам, как и дом с тыльной стороны, расположенный на соседней улице, заняли воины коменданта. Дом напротив, хотя и пустовал, был неудобен. Во дворе находился один из следивших, Рапфия. Остался не для того, чтобы создать видимость присутствия людей в доме. Он предварял один из вариантов с малой долей вероятности, если следившие пошлют двух воинов, надеясь, что это вызовет у засевших в доме талхов какие-нибудь ответные действия. Рапфия сыграет роль обычного испуганного горожанина, на проверку реальности которого понадобится время. Если же начнется штурм обители Связного, Рапфия в силах ускользнуть. И он оставался в полной готовности, несмотря на то, что потребность во сне все настойчивее давала о себе знать. Конский топот, что он услышал, ослаб, после чего исчез вовсе. Рапфию это не смутило. Всадники не возникли на этой улице без веской причины. Они скакали к этому дому. Талх ждал развития событий. Он представил, как тот, кто руководил слежкой, подходит к главному из гвардейцев и докладывает о ситуации. Да, талхи в доме. Все тихо. Сколько их, неизвестно, но минимум несколько человек. Насчет мальчика никаких прояснений. Рапфия увидел бы это, если бы вышел из дома на улицу. Вряд ли кавалькада остановилась под защитой чьей-то ограды, это неудобно. Они все посреди улицы. Любопытно, сколько их. Рапфия ускорил перемещение от окна к окну, когда в очередной раз он подошел к окну, что выходило на улицу, его взгляд напоролся на цепь всадников. Рапфия оскалился. Он даже не услышал, как они выехали к фасаду дома. Это делало гвардейцам честь. Талх видел шестерых, но можно не сомневаться. Постолько же находится с каждой стороны дома. Плюс те, кто участвовал в слежке, и это, наверное, еще 10 человек. Прилично. Рапфия не прорвался бы даже с двумя напарниками. Всадники находились на некотором расстоянии друг от друга. Каждый пригибался к шее коня, имея при себе щит, продолговатый, закрывавший все самое важное у человека. Вряд ли кого-то из них в этом положении поразишь из арбалета. Да, они уверены, талхи в доме, и, быть может, именно здесь находится мальчик. Позади всадников, что видел Рапфия, показался крупный блондин. В поле зрения возник еще один, не такой крупный, но в нем чувствовалось умение настоящего воина, заметное потому, с какой небрежностью он держал арбалет и как изящно управлялся с черным норовистым конем. Одного взгляда Рапфи оказалось достаточно, чтобы понять — блондин ему подчиняется. Блондин прислушался к тому, что ему говорили, и кивнул. В следующую секунду Он подстегнул коня и оказался впереди всадников. С ненавистью глядя на дом, блондин сократил расстояние наполовину, прежде чем остановил лошадь. Животное фыркало, чувствуя волнение и злость седока. Оно перебирало ногами, норовя податься в сторону, и блондин натягивал поводья. Рапфе следил за ним, уверенный, что гвардеец должен что-то сказать, прежде чем начнутся какие-то действия. Из-за этого Талх игнорировал происходящее за домом. «Эй, Талхи!» — прокричал блондин. «Мы знаем, что вы в доме!» Рапфе оскалился. Он еще раз окинул взглядом всадников и понял, что ему в любом случае не прорваться. Впрочем, этот вариант не был основным и до появления гвардейцев. «Мы предлагаем переговоры», — продолжал блондин. «Нам известно, что минимум один из вас из Совета Ордена. Вам не прорваться. Нас слишком много, но мы не хотим крови. Нам нужны переговоры. Здесь присутствует советник правителя Флэг, но он желает разговаривать только с членом совета. Прислушайтесь к разуму, и мы разойдемся с миром». Рапфе отошел от окна, потеряв интерес к тому, что еще скажет гвардеец. «Они думают, что мальчик в этом доме. По крайней мере, не уверены в обратном и не хотят рисковать, опасаясь, что Талхи просто-напросто умертвят ребенка, лишь бы он не достался воинам правителя. В противном случае эти шакалы напали бы без предупреждения. Они надеются притупить бдительность засевших в доме различными посулами». «Даю вам минуту!» — прокричал блондин. Лошадь, почуявшая запах стычки, заржала. Блондин натянул поводья, всматриваясь в окна дома. Рапфе не спеша поднялся на чердак дома. Этот вариант и был основным, когда Старх и Луш покидали дом. Рапфе направился в дальний угол, где лежала небольшая кучка сена. Немного, но ему хватит. Это был рискованный вариант, но его предложил сам Старх, лучший стратег из живущих на всех заселенных землях. Он прочувствовал психологию тех, кто, не получив ответа, ворвется в дом. Не встретив сопротивления, не увидев ни в одной из комнат и намека на присутствие людей, гвардейцы решат, что Талхи каким-то невероятным образом скрылись еще ночью. Конечно, один из них заглянет на чердак, но вряд ли он заинтересуется сеном, под которым сложно кого-то укрыть. В любом другом случае гвардейцы не купились бы на это, но сейчас они прежде всего ждали сопротивления, и эффект пустого дома скажется. Кроме того, Рапфе — непростой горожанин. Он Талх. Старх привлек бы заглянувшего на чердак к стопке сена, но от Рапфе этого не будет исходить. Он отстранится от происходящего, как если бы это происходило в его келье в далеком монастыре. Когда Талх, укрывшись сеном, начал расслабляться, до его слуха донесся глухой стук и звон стекла. Штурм дома начался с тыльной стороны.